Глава 91. Старлинг проснулась в благоухающем свежестью полумраке. Каким-то непостижимым образом она знала, что находится рядом с морем. Девушка слегка пошевелилась на кровати. Ощутив засевшую глубоко в теле боль, она снова впала в беспамятство. Пробудившись снова, Старлинг услышала тихий голос, уговаривающий ее что-то выпить из чашки. Она выпила теплый напиток, напоминавший по вкусу травяной настой, рецепт которого Арделия Мэп унаследовала от своей бабушки. Еще один день, и наступает очередной вечер. Запах свежих цветов в доме, и опять слабый укол иглы. Где-то вдали, на горизонте сознания, остатки страха вспыхивают, словно огоньки далекого, затухающего фейерверка. Но огоньки эти уже действительно далеко и ближе не станут. Она в безопасности. В саду, что спокоен в глазе урагана. «Пробудитесь. Пробудитесь мирно. Пробудитесь в этой милой комнате», — произнес голос. Откуда-то до нее доносились едва слышные звуки камерной музыки. Она казалась себе необыкновенно чистой. Тело ее благоухало мятой, а какое-то неизвестное ей притирание ласково грело кожу. Старлинг широко открыла глаза. В некотором отдалении от нее совершенно неподвижно стоял доктор Лектор. Так он стоял в своей камере, когда она впервые увидела его. Мы уже привыкли встречать доктора в его подлинной сущности, без оков и без маски, и не трепещем, когда видим Ганнибала Лектора в обществе другого смертного. «Добрый вечер, Клэрис». «Добрый вечер, доктор Лектор», — ответила она теми же словами, не имея ни малейшего представления о времени. «Если вы испытываете некоторое неудобство, то это всего лишь результат ушибов, полученных вами при падении. С вами все будет в порядке. Но мне все же надо кое-что проверить. Поэтому не затруднит ли вас посмотреть на свет?» Он приблизился к ней, держа в руках небольшой карманный фонарь. От доктора Лектора исходил аромат только что выстиранного поплина. Старлинг с трудом заставила себя держать глаза открытыми, пока он изучал ее зрачки. Как только доктор Лектор отступил от нее, она тотчас смежила веки. «Благодарю вас», — сказал он. «Рядом с вами располагается весьма комфортабельная ванная комната. Нет ли у вас желания проверить, как действуют ваши ноги? Рядом с кроватью вы найдете домашние тапочки. К сожалению, мне пришлось позаимствовать ваши ботинки». Старлинг чувствовал себя словно в полусне. Ванная комната действительно оказалась весьма комфортабельной и была оборудована всем необходимым. В последующие дни девушка наслаждалась длительными ваннами, но в зеркало на себя не смотрела. Она все еще была очень далека от того, чтобы стать подлинной Старлинг.